Глава 5. Австрияк. Полдня капитан и Игорь молчали. Каждый думал о своем. Игорь своей вины не чувствовал. Он прибыл в Минск с опозданием на 2 суток, когда события уже произошли. Походив по комнате, Игорь уселся на стул напротив Михаила. «Давай по австрияку думать. Если завербуем, получим достоверные данные. И начальство на все шероховатости сквозь пальцы посмотрит». «Ошибаешься. За предательство радиста с меня спросят. Не усмотрел». «Не ты же предал. Радист сам сломался. Предатели нигде не любят. Выжмут из него немцы все, что можно, и сами шлепнут». «Или в наш тыл забросят. Лучше агента и не придумаешь. Знает условия в нашем тылу, владеет рацией». «На таких СМЕРШ есть. Как к австрияку подходить будем? У меня была задумка использовать официанта. Франц этот красивую жизнь любит. К таким лучше бабу подкладывать. Нет ее. Да и не компромат это. Планировалось подкупить майора». «Ага, вот для чего деньги. Да не оккупационные марки, а настоящие рейхсмарки. Пока Германия сильна, такие марки даже в Швейцарии можно поменять на доллары, фунты, золото». «Зачем менять?» — усмехнулся капитан. «В одном пакете рейхсмарки, в другом английские фунты». И в этот момент у Игоря в голове за несколько секунд сложился план. «Капитан, я не знаю, что ты планировал, но выслушай меня. Только не перебивай и не смейся». «Валяй». «Может быть, его и удастся купить за деньги, но сложно. У незнакомца он не возьмет, вдруг это игра спецслужб, того же гестапо. К тому же у него могут быть свои понятия о чести. То, что он сомневается в победе Германии, еще не говорит о том, что он предаст». «Продолжай». «Если в душе он не исключает поражение, стало быть, задумывается о будущем. Проиграет Германия, куда ему податься, кем он будет? Стало быть, захочет уютную норку иметь. Но не под советскими войсками. СССР все-таки бывший противник, а ныне победитель. Надо на этом сыграть». Игорь выжидательно посмотрел на капитана. Дошло ли? Понял ли он направление мысли? «Дальше давай. Рациональное зерно в твоих рассуждениях есть. Если он и согласится на чужую разведку работать, то только на английскую. Дать ему фунты, пообещать убежище, пусть не в Англии, а в какой-нибудь ее колонии, подальше от Европы. С фунтами в кармане и вдали от разрушенной Германии везде хорошо». «Да плевать ему на Германию, он из Австрии. Все в твоих рассуждениях правильно, кроме одного. Кто из нас англичанина изобразить может? Я их в глаза не видел никогда, языка не знаю». «А ты поставь себя на его место. Может быть, для него это единственный шанс из 100 спастись с тонущего корабля. Все западники, немцы, австрийцы, французы, прагматики. Не сердцем, как русские, мозгами живут. Ты хоть раз видел, чтобы немецкий солдат с гранаты под танк Т-34 или КВ лег? Даже не слыхал никогда». Капитан замолчал, задумался, просчитывая возможности подхода. «Ну хорошо. Условно принимается. А детали отшлифуем. Но как подъехать к нему, как познакомиться? Момент деликатный, от него многое зависит. А вот тут обоим голову поломать надо. Одна голова хорошо, а две лучше. Теперь предлагай ты». «Можно ложное нападение устроить. Обстрелять машину, одному спасителем стать». «Рискованно. И не факт еще, что он со спасителем захочет отношения поддерживать. У каждого человека слабинка есть, на которой его подловить можно. Да ты сам его видел?» «Мельком, около гардероба ресторана». «Опиши». «В форме, подтянут». «О форме не надо. Ты на руки не обратил внимания? Ну, кольца, перстни или, может быть, портсигар с монограммой?» «Ты просто провидец. На обеих руках по перстню. А какие, не могу сказать, честно говоря, не приглядывался». «А зря. Наверняка он любит золото, и причем не массового производства. Что-нибудь изящное, редкое». «Ты к чему клонишь? Нет у нас золота. Да и если бы было, я не отдал бы. Золото стране нужно. Зато деньги есть, и золото купить можно. В городе барахолка есть?» «Конечно. Сейчас в каждом городе базары есть. Вещи на продукты меняют. Людям как-то выживать нужно. Вот по базару походить надо. Поискать». «Не пойму, ты ненормальный? Кто это золото, да еще редкой работы, будет в открытую продавать? Немцы сразу сцапают». «Ну, предположим, нашел ты продавца. Что предложишь?» «Рейхсмарки. За них продукты купить можно, выжить». «Не задавался вопросом, как люди в Минске выживают? Ну, селяне понятно, у них свое хозяйство. Не сытно, конечно, но на земле с голоду не умрешь. Картошка своя, какие-то овощи. Рейхсмарки выделены на подкуп на золото, пустим? Считай, на подкуп. Начальству не обязательно докладывать. На преступление толкаешь. Моя забота — познакомиться с этим Францем, в доверие войти. Не хочешь — не надо. Они замолчали. А спустя немного времени и вовсе разошлись по комнатам. Капитану к предложениям Игоря привыкнуть надо. Ближе к вечеру капитан постучался в комнату Игоря и попросил разрешения войти. «Кто из нас на базар пойдет?» «Да хоть и я. Мне бы только одежонку гражданскую». «А о документах забыл?» «На базаре полицейские из местных шастают, облавы бывают». «Документов у тебя, кроме немецкого Зольдатенбуха, нет?» «Нет». «О форме ты не пойдешь. От тебя шарахаться будут, как от прокаженного». «Подводишь к тому, что сам пойдешь? А ты в золоте что-нибудь понимаешь? Тебе же там самоварное вручат». Под самоварным золотом понимали подделку из меди, в лучшем случае позолоченную. «Найди мне одежонку цивильную, попробую рискнуть», — попросил Игорь. Совместными усилиями капитана, отдавшего Игорю пиджак и рубашку, и хозяина, подобравшего для него потертые штаны и дышащие на ладан башмаки, ему удалось одеться. Капитан критически осмотрел его. «Ох, сомневаюсь я, что с тобой кто-то захочет иметь дело. На бродягу, на нищего похож. Откуда у такого деньги?» «Плевать. Ты мне пару рейхсмарок для затравки дай». А сам к Федору Петровичу подсел. Выяснить, где базары и барахолки находятся, да где народ посолиднее. «Тебе что нужно-то?» «Золото», — не стал скрывать Игорь. «Кому война, а кому мать родна», — вздохнул хозяин. «Для дела надо, Федор Петрович, не себе же». «Тогда тебе к Старокиевскому кладбищу надо. Напротив церковь католическая, Марии Магдалины. Там поляки и другие католики вещами приторговывают. Люди говорят, что там даже продукты с немецких складов купить можно. Но не за оккупационные марки». «Спасибо». «Немцы там редко бывают. А вот полицаев опасайся. В полиции много украинцев, злобствуют. До войны в Минске кто только не жил. Белорусы, русские, евреи, поляки. Сейчас евреев постреляли, либо в гетто согнали», — вздохнул хозяин. Утром капитан вручил Игорю пару купюр по 10 рейхсмарок. «А вот пистолет не бери. И карманы проверь. Ничего предосудительного в них быть не должно». Игорь добросовестно проверил карманы. «Ты бы побрился». Капитан подошел к Игорю, наклонился поближе и понюхал. «Одеколона не хватает», — ухмыльнулся Игорь. «Балбес ты! От партизан дымом пахнет, потому что у костра еду готовят. Для немцев или полицаев — опознавательный знак». Охота смеяться у Игоря сразу отпала. Капитан знал мелочи, о которых Игорь не имел ни малейшего представления. До рынка Игорь добрался по переулкам. Рынок или базар на этом месте устроил кто-то умный. Рядом кладбище. Случись облава, люди растворятся среди могил. Территория велика, попробуй оцепи, прочеши. Тут батальон нужен. Игорь пошел по рядам. Продавали или обменивали все. Иконы в посеребренных окладах, добротную одежду, утюги. Вещи на обмен брали селяне. Игорь сам видел, как селянин за кусок сала выменил новые хромовые сапоги, даже не померив их. Он остановился рядом с женщиной, продававшей старинные вещи. Бронзовые подсвечники великолепной работы, чайный фарфоровый сервиз. Люди проходили мимо. Кому в войну нужны старинные подсвечники, когда надо элементарно выжить? В период невзгод продукты были главной ценностью при любой власти. Женщина интеллигентной внешности в сильно поношенной одежде подняла на Игоря взгляд полной надежды. «Желаете купить?» Игорь наклонился, якобы разглядывая стоящий на земле подсвечник. «Желаю. Фамильное золото желаю купить. Плачу рейхсмарками». У женщин в глазах метнулся страх. «С чего вы решили, что у меня есть драгоценности?» «Полагаю, что подсвечники не последнее, что у вас есть. Дам хорошую цену». Женщина окинула Игоря внимательным взглядом. Видимо, он не произвел на нее впечатления солидного покупателя. Голыдьба. Игорь вытянул из кармана рейхсмарки, продемонстрировал их женщине и небрежно вернул в карман. «Это не оккупационные марки. На этом же базаре за рейхсмарки можно купить любые продукты. От деревенского сала до муки в мешках, сахара или тушенки. Конечно, можно было просто обменять одно на другое, что некоторые делали, за золотое обручальное кольцо, полмешка муки. Продукты стоили дорого. Женщина явно колебалась. Она боялась прогадать и опасалась, что ее элементарно обманут. Игорь мужчина, что ему стоит просто отнять понравившуюся вещь? Сами понимаете, такой обмен на базаре невозможен. Посторонние глаза, полицаи. Подозрительные личности по рынку шныряли. Это были воры, карманники, полицейские в штатском. Скажите адрес, я приду поглядеть. Все равно я ничего не продам. Идемте. Женщина собрала вещи в саквояж. Идти пришлось недалеко. Дом был старый, трехэтажный, дореволюционной постройки, красного кирпича. В подъезде женщина заколебалась. Она опасалась вести незнакомца в квартиру. «На лестнице тоже опасно», — подтолкнул ее к решению Игорь. «Поверьте, я не грабитель». Они поднялись на второй этаж, и женщина отомкнула дверь. «Проходите». Из соседней с гостиной комнаты вышел, держась за стену, дряхлый старик. «Мария, у нас гости!» «Папенька, отдыхайте». Старик вернулся в комнату. «Мария. Имя скорее польское. У них Мария Магдалина в чести». Женщина подошла к столу. «Вот». И выложила на стол две золотые вещицы. Портсигар массивный, в углу рубин, и золотой перстень, судя по размеру, явно мужской. Игорь повертел вещи в руках. Тяжелые, золота ушло много, но нет в них изящества, благородства, происхождения. Австрияк на такие явно не купится. «Простите, это все?» «Я думал увидеть нечто более изысканное». Золото в квартире явно было. Женщина обидчиво поджала губы, забрала со стола перстень и портсигар и удалилась. Вернулась она с золотыми карманными часами. У Игоря дыхание перехватило, когда он откинул крышку. Заиграла мелодия, вместо цифр на циферблате маленькие бриллианты. На крышке часов парящий ангел, на обороте — название известной швейцарской марки. Сколько же лет этому чуду? Не меньше 100, еще мой прадед их носил. Я беру их. Сколько вы за них хотите? Право, я даже не знаю. Речь дворянки, явно благородных кровей, мадам. Часы стоили дорого, но сколько, Игорь и сам не знал, даже приблизительно. Он полагал, что цену назовет продавец. Игорь для вида собирался поторговаться, но купить. И вдруг раздался голос старика. «Они стоят не меньше 3000!» Игорь опешил. Это годовая зарплата лейтенанта вермахта. Он повернулся к старику. «Вы о каких деньгах говорите? О какой валюте?» «О рейхсмарках, естественно!» Игорь полагал, что старик глуховатый, подслеповатый и выжил из ума. Однако тот разговаривал вполне трезво. «Когда я был поручиком австрийской армии, мне именно столько предлагали», — пояснил старик. «Правда, тогда деньги имели совсем другой вес». 3000. Много. Часы в хорошем состоянии, но они не новые», — попытался поторговаться Игорь. «Молодой человек, они ни разу не были в ремонте, и вас не подведут. А если 3000 для вас дорого, не берите». И старик удалился в свою комнату. «Хм», — подумал Игорь. «Он что, при эрцгерцоге служил еще до Первой мировой войны?» «Хорошо. Вечером ждите. Только я в другой одежде буду». «Договорились», — кивнула женщина. Игорь крутился по городу, нырял в проходные дворы, проверяясь, нет ли за ним хвоста. Золото всегда притягивает зло, и за всеми старыми фамильными драгоценностями зачастую тянется кровавый след. «Чисто». Игорь немного волновался. Как-то капитан воспримет столь крупную сумму за золотую безделушку. Ему отчитываться за расходы. Любая разведка мира на работу требует денег, и зачастую немалых. Но если деньги потрачены с умом, то они окупают расходы. Это верно и с военным, и с промышленным, и с политическим шпионажем. Капитан, услышав сумму, на которую он должен был пойти, на несколько минут потерял дар речи. «Ты что, корону Российской империи задумал купить?» «Всего-навсего часы». «Ха! Ты решил, что сможешь удивить австрияка часами?» «Часы старинные, швейцарские». «За старье такие деньжища я отдавать не буду». «Ну как объяснить капитану, что с годами антикварные вещи только растут в цене, как коньяк многолетней выдержки?» Игорь уселся напротив него и попытался доходчиво растолковать. Однако капитан был неумолим. «В СССР за такие деньги легкий танк построить можно». Как мне начальству объяснить? Скажи, деньгами отдал. Столько австрияк за сведения попросил. Сведений еще нет, и неизвестно, будут ли. А расходы — вот они. А что наша страна потеряет? Бумажки в обмен на золото. Выгодная сделка. Ладно, уговорил. Деньги капитан считал долго, время от времени слюнявя палец и перекладывая каждую купюру. Держи. Он протянул стопку купюр Игорю. Когда за часами пойдешь? Вечером. Немецкую форму надень. Немцы молодых парней в Германию на принудительные работы в трудовые лагеря отправляют. Целыми эшелонами. Подозревают молодых. Или окруженец, или партизан. Понял. И без нужды не рискуй. Около 8 вечера, с началом комендантского часа, Игорь уже стучался в знакомую дверь. Женщина, когда открыла и увидела немца, в ужасе отшатнулась. Игорь шагнул за порог и прикрыл за собой дверь. «Я же предупреждал, что в другой одежде буду». «Вы полицай?» – прошептала женщина и прижала ладошку ко рту. «Мадам, я не изменник родины. У полицаев другая форма. Я немец». «Но у вас такой прекрасный русский язык», — на чистом немецком языке произнесла женщина. «О, мадам, вы мне льстите. Я просто обожаю антикварные вещи. Рано или поздно любая война кончается, и антиквариат только поднимется в цене». Игорь отвечал женщине на немецком. «У вас, молодой человек, грамотный немецкий. Вы берлинец?» «Да, мадам». «Я была там в молодости. Какие были вечера. Ах!» «Если можно, давайте совершим сделку», — прервал ее воспоминания Игорь. «Я на службе». «Да-да, заболтала я вас». Игорь забрал часы и положил на стол деньги. «Пересчитайте». «Я вам верю». «Пересчитайте», — настоятельно повторил Игорь. Женщина считала деньги значительно быстрее, чем капитан. «Все верно». «Спасибо, мадам. Я могу рассчитывать на то, что вы предложите мне еще что-нибудь интересное? Меня интересуют антикварные вещи». «Зайдите недели через две. Я поспрашиваю у знакомых. Ах, в наше время так страшно иметь отношения с незнакомыми людьми. О, времена, о, нравы!» «Всего хорошего, мадам». Игорь откланялся. Едва он вышел из дома, как тут же наткнулся на патруль. Немецкий жандарм и два полицая. Жандарм покосился на Игоря, но не остановил его. Полицаи же были Игорю не страшны, над немецкими военнослужащими они не властны. Вернувшись в дом стрелочника, он только успел раздеться, как рядом возник капитан. «Покажи, за что мы уйму денег отвалили?» Игорь достал из кармана часы и открыл крышку. Заиграла мелодия. Капитан взял часы в руки, взвесил на ладони. «Граммов 100 вместе с цепью». И кивнул удовлетворенно. «Вот дает, в таких изделиях ценится не столько вес благородного металла, сколько работа редкого мастера, ведь все делалось вручную, тщательно и со вкусом. Сейчас уже так не делают, не могут». Капитан уселся на диван. «Как думаешь, с австрияком знакомиться?» «Придется официанта задействовать. Я же в лицо его не видел никогда. Пусть покажет». «Я видел, могу показать». «Кто тебя в ресторан пустит? А вдвоем у ресторана торчать подозрительно. Я же могу за столиком посидеть, чашку кофе выпить или пиво, кружку». Капитану явно хотелось контролировать процесс, но, увы. «С утра к подпольщикам пойду, поговорю. Ты же из дома, не ногой». «Хоть отосплюсь». Около полудня капитан вернулся. «Быстро собирайся. Вот тебе деньги, на рюмку шнапса хватит». «По какому поводу такая спешка?» «Австрияк сегодня там обедать будет. Времени в обрез. С официантом я говорил. Ты его узнаешь. Высокий, выше меня на голову. На левой щеке небольшой шрам, вот здесь». И капитан показал пальцем. «Как увидишь его, подойди. Скажешь, вчера баварские колбаски невкусные были, и закажешь рюмку шнапса. Сядешь за столик. Как австрияк появится, официант тебе условный знак подаст. Уронит вилку или столовый нож. Дальше действуй сам». Пока капитан говорил, Игорь собрался за 5 минут. Однако капитан покачал головой. «В ресторан идешь, а сапоги пыльные. 30 секунд, и чтоб блестели». Действительно, немцы аккуратисты, тем более, что Игорь на важную встречу идет. Непорядок. Шли они быстро. Капитан вел его самой короткой дорогой. Остановились в переулке. «Выйдешь из переулка, слева на углу ресторан. Действуй. И удачи». «К черту!» Игорь нащупал в кармане часы и с линцой в походке направился к ресторану. Швейцар угодливо распахнул перед ним дверь, и Игорь вошел в зал. Посетителей было мало. Обычно военнослужащие завтракали или обедали в своих подразделениях сытно и бесплатно. Только офицеры, да и то тыловой службы, могли позволить себе расслабиться, вкусить ресторанной стряпни. Игорь увидел официанта, подходящего под описание капитана, подошел, сказал условную фразу. «О, прошу прощения», — засуетился официант. «Пройдите за столик. Что желаете?» «Рюмку шнапса». Буквально через 10 минут в зал вошел майор. Официант тут же подскочил к нему и проводил к столику. «Вам, как всегда, герр майор?» Майор кивнул. Официант метнулся к стойке и принес оттуда на подносе бокал красного вина и столовые приборы. Раскладывая все это на столе перед майором, он уронил вилку. «Ты сегодня небрежен», — поморщился майор. «Ein Moment!» Официант заменил вилку и попросил извинить его за небрежность. За бокалом вина последовали вторые блюда. Первое майор проигнорировал. Трапеза уже подходила к концу, и Игорь понимал — пора решаться. Он щелкнул пальцами, желая показать официанту, что готов рассчитаться за шнапс, и медленно пошел по проходу между столиками. Достав из кармана часы, откинул крышку. Заиграла мелодия. Майор сделал стойку, как охотничья собака на тяге. Жест был простым, обыденным. Человек просто захотел узнать, который час. Если бы Игорь взглянул на наручные часы, никто бы не обратил на это внимания. «Унтер-офицер!» «Да-да, я к вам обращаюсь!» Игорь сделал удивленное лицо, повернулся к столику, за которым сидел майор, вытянулся по стойке смирно и щелкнул каблуками. «Слушаюсь, герр-майор!» «Ах, оставьте солдафонство для полка! Присаживайтесь!» «Я воль!» Майор поморщился. «Полюбопытствовать хочу. Не покажете ли мне свои часы?» «С удовольствием. Фамильные, еще деда моего». «Вы берлинец?» «Так точно». «Перестаньте, мы не на службе». Майор взял в руки часы. Игорь обратил внимание, взял бережно, как обращаются истинные знатоки с настоящей реликвией. Он открыл крышку и, закрыв глаза, послушал мелодию. Потом рассмотрел циферблат, прочитал надпись на задней крышке, полюбовался ангелом на передней. Вернул он часы с большой неохотой. «Антиквариат!» — майор причмокнул губами. «Сейчас так редко встречаются по-настоящему красивые вещи». «Дед был бароном и знал толк в красивом». «Так вы барон?» «К сожалению, нет. Отец был незаконнорожденным». «Бастард, значит». Майор, уже не скрывая своего любопытства, разглядывал Игоря. «Продать. Не хотите ли?» «Плачу рейхсмарками, дам настоящую цену». Майор явно попался на закинутую наживку. Игорь помедлил, как будто раздумывал. «Не знаю, все-таки память о деде». «А сколько дадите?» 5000. «О!» Для унтер-офицера это были серьезные деньги, потому Игорь и отреагировать должен был соответственно. «Унтер-офицер, ресторан не то место, где мы можем свободно поговорить. Вы уже поели?» «Так точно». «Я тоже. Пройдем в мою машину». «Не откажусь». Недалеко от входа стоял «Опель-капитан». Машина была небольшая, но персональная, не мотоцикл с коляской или грубый вездеход вроде Кюбельвагена. «Прошу». Игорь уселся на пассажирское сиденье впереди. Майор закурил тонкую сигару. Игорь не любил табачный дым, но сигара пахла благородно, отменным табаком, дубом и еще чем-то неуловимым. «Курите?» Майор протянул Игорю раскрытый портсигар. «Спасибо, нет. Господин майор, я должен подумать над вашим предложением. Сделка серьезная?» «Да, конечно. Россия — дикая страна, здесь не найдешь раритетных вещей. А если что и бывает, так зондеркоманды забирают». «Вы ошибаетесь, герр-майор. Что вас интересует?» «У этих варваров, я имею в виду жителей Минска, может быть что-то серьезное?» — удивился майор. «Сам видел?» — кивнул Игорь. «Что?» Глаза у майора загорелись, как у хищника, выслеживающего добычу. «Портсигар, перстень, брошь. Старинная работа, добротная, но без изыска. Я бы хотел посмотреть». Игорь повернулся к майору. «Можно на чистоту? Кстати, меня Гюнтер зовут». «Можно. Называйте меня Франц. И потом, мы ведь с вами не на службе, верно?» У меня такое ощущение, что рейхсмарки скоро превратятся в пустые бумажки. Как скоро? Год, два, три. Родня написала, что города в Германии каждый день бомбят англичане и американцы. Если Америка откроет в Европе второй фронт, Германия будет повержена. Майор несколько секунд пристально изучал лицо Игоря. «Вы, случайно, не провокатор из СД или гестапо?» «Похож. С незнакомым офицером и столь откровенно. Не боитесь?» «Посмотрите на мои значки. После рукопашной с русскими мне ничего не страшно. К тому же вы сами дали повод». Майор едва не подскочил на сиденье. «Я? Какой повод?» «Вы пытаетесь избавиться от бумажных денег. После войны, как всегда это было, в цене будут золото, бриллианты, антиквариат». «Гюнтер, вы умнее и проницательнее, чем выглядите». «Это комплимент? Так я не женщина». «Хватит пикироваться. Меня интересует дело». «Отлично. Где и когда встретимся?» Франц помедлил, побарабанил пальцами по столу. «Вы можете отлучиться со службы?» «Не всегда. Я всего лишь начальник группы боепитания. Надо мной куча начальников». «Хорошо. Если будет возможность, приходите ко мне. Я командир армейской базы снабжения. Моя фамилия Тиль. Это на Могилевском шоссе, почти на выезде из города». Майор выудил из кармана бумажку и протянул ее Игорю. «Это пропуск. По нему вас пропустят в любое время». «Отлично. Как будет что-то интересное, я обязательно появлюсь». Игорь попрощался, майор уехал. Стоило Игорю отойти немного, как из подворотни вышел капитан. «Не доверяешь?» — не удержался Игорь. «Подстраховался. Похоже, ты свел знакомство». «Даже пропуск получил от майора для беспрепятственного прохода на территорию базы». «Это удача. Она же серьезно охраняется, наверное, как бункер Гитлера». «Разве ты был там?» «Буду», — серьезно заявил Михаил. «О чем говорили?» «Пока только о золоте. Ты знаешь, сколько он мне за часы предложил?» 2000? 5. «Отдай к чертовой матери, вложим в пакет, вроде и не тратили ничего, даже прибыль будет». «Тогда еще деньги нужны. У моей женщины портсигар есть. Хочу взять, майор интерес проявил». «Ты разведчик или торговец золотом?» «Я должен был с первых минут знакомства предложить ему работать на разведку и подписку взять. Сначала надо в доверие втереться. Думаю, что на посулы убежища после войны и деньги сейчас он будет работать». «Сколько тебе надо?» «Не меньше 1000 марок». Придя домой, капитан отсчитал деньги, и вечером Игорь вновь направился к мадам. На стук долго не открывали, а когда, наконец, скрипнула дверь, и в проеме ее появилась уже знакомая ему женщина, то она немало удивилась. «Мы же договаривались через 2 недели встретиться», — напомнил ей Игорь. «Я немного раньше пришел. Позвольте войти». Портсигар, показанный женщине ранее, Игорь взял под честное слово. «Товарищ мой интересуется. Если возьмет, за сколько отдадите?» 700 рейхсмарок». «Завтра вечером ждите. Или деньги принесу, или верну портсигар». Ближе к полудню Игорь добрался до складов. На воротах контрольно-пропускной пункт, и потому Игорь предъявил пропуск. Оказалось, что он действителен при наличии солдатской книжки или удостоверения личности офицера. Однако он прошел. Один из постовых показал ему здание, где можно было найти господина майора. По дороге Игорь старался не смотреть по сторонам, не проявлять излишнее любопытство. Территория, которую занимали склады, была велика. Разгружались и загружались большие грузовики, в железнодорожном тупике стояли вагоны. Перед кабинетом майора был предбанник, где ждал помощник, ефрейтор, довольно лихо печатающий на пишущей машинке. «Господин майор не принимает», — твердо заявил он. «Все вопросы к заместителю. Второй кабинет справа по коридору». «Меня он примет. Доложите, унтер-офицер Гюнтер». «Это фамилия или имя?» «Как сказал, так и доложите». Из кабинета майора ефрейтор выскочил через секунду с приветливой улыбкой на лице. «Господин майор просит пройти». Игорь вошел, приложил руку к козырьку в армейском приветствии. «Бросьте, Гюнтер, садитесь». «Что-нибудь принесли?» «Неужели я пришел бы пустым? Склада на окраине города, а у меня машины нет. Пришлось идти пешком». Майор открыл дверь в приемную. «Меня ни для кого нет». Игорь уже достал из кармана портсигар. «Можно посмотреть?» Майор повертел вещицу в руках, открыл крышку. Затем отпер сейф, достал лупу и долго изучал портсигар, обратив особое внимание на клейма. Изделие настоящее, но кто мастер, неизвестно. Год изготовления 1878, удовлетворенно сказал он и убрал лупу в сейф. Предупреждаю, вещь не моя, и продавец просит за нее 1000 рейхсмарок. Хм, за 800 возьму. Майор открыл дверцу сейфа, отсчитал деньги и протянул их Игорю. Надеюсь, за портсигаром не тянется криминальный след? Что вы имеете в виду? Портсигар мог принадлежать еврею. Часть из них в гетто, другая часть уже в мире ином. А вдруг потом родственники опознают? Герр майор, разве я похож на жулика? Владелец этого портсигара жив. И, кстати, в начале века он служил в австрийской армии. Неужели до сих пор жив? Сколько же ему? Не спрашивал, но по виду не меньше 80. Вы надумали продать часы? Надумал. За 5000 отдам. Майор рассчитал деньги и положил их на стол. Игорь вытащил из кармана часы и делано тяжело вздохнул. Да вы немцы сентиментальны. Разве вы сам не немец? Я уроженец Австрии. После Аншлюса земли были присоединены к Германии. И, кстати, недалеко от моего города родился сам Адольф. Игорь убрал деньги в карман. «С вами приятно иметь дело», — улыбнулся майор. «Не откажетесь?» Он вытащил из сейфа бутылку коньяка. «О, коньяк! У меня от шнапса иногда изжога бывает. Спасибо. От рюмочки не откажусь». «Благородный напиток. Поговариваю, что Черчилль каждый день выпивает по бутылке армянского коньяка». Майор разлил напиток по рюмкам. Свою подержал в ладони, согрел, вдохнул аромат. «Твое здоровье, солдат!» Коньяку в рюмках было на глоток, но он оказался и на самом деле выдержанным и с хорошим послевкусием. «Отменно хорош», — похвалил Игорь. «Французский, а они знают толк выпивки». И тут Игорь понял, что в их беседе с майором настал тот самый решающий момент. «Скажите, герр-майор, а вы бы хотели после войны жить в уютном гнездышке, далеко от лежащей в руинах Германии? Кто же этого не хочет? Я надеюсь, что моя родина, Австрия, не пострадает так же сильно, как Германия». «Заблуждаетесь, герр-майор. Австрия – вассал Германии, ближайший союзник. Вы можете предложить нечто более серьезное? Дом, покровительство властей. Деньги вы заработаете сами». «Вы имеете в виду не рейхсмарки?» «Нет, конечно. Есть же в мире более надежная валюта. Доллары, фунты, швейцарские франки». Майор потихоньку подошел к двери, приложил ухо, прислушался. «Каналья, полагаю, подслушивает. Вы не хотите подышать свежим воздухом?» «Да, в кабинете действительно душно. Я вас подброшу в центр города. Буду только благодарен. Все лучше, чем идти пешком». Майор водил машину сам, хотя мог иметь водителя. Наверное, хотел, чтобы посторонних глаз и ушей рядом не было. Когда они выезжали со складов, патрульные предупредительно открыли ворота перед машиной и встали на караул. Фактически смирно, держа винтовку перед собой в руках. Майор проехал немного, свернул в переулок, заглушил мотор и повернулся к Игорю. «Я так понимаю, золото было лишь предлогом для знакомства?» «Верно». «Кого вы представляете?» «Я не уполномочен говорить об этом. Пока». «И что я должен делать? Поджечь склады или взорвать их?» «Мелко». «Давать информацию?» «Я всего лишь тыловая крыса. Принять на склад вагон рыбных консервов, отгрузить их, отгрузить машину муки для армейской хлебопекарни». «Не прибедняйтесь. Перед каждым наступлением в те же полки, дивизии, армии, которые будут наступать, производится завоз медикаментов, продовольствие, и даже тыловики в обязательном порядке участвуют в совещаниях и присутствуют на инструктажах». «Пока не планируется», — поспешил ответить майор. «Лжете, господин майор. Планируется крупное наступление в районе Курска и Орла». О грядущем наступлении летом 43-го года Игорь знал из истории и сейчас блефовал. Даже если майор и настучит в контрразведку о встрече с ним, это ничего не изменит. До наступления осталось 2 дня. Майор делано улыбнулся. «Да? Я не знал». «От воздушной и агентурной разведки невозможно скрыть передвижение крупных воинских соединений. Вы же окончили военное училище, господин майор. Неужели забыли?» «Ох, непрост, майор», — хитер и изворотлив. Игорь подумал, что Франц запросто может служить двум богам. «Я не столь крупная птица, чтобы знать, где генштаб наметил наступление. Видимо, вы лучше осведомлены. У русских всегда была хорошая разведка. Мы с русскими союзники и обмениваемся данными, но я не работаю на русскую разведку. Жаль, что нам не удалось договориться». Игорь размышлял. Майор соврал ему о том, что не знает даты и места наступления. Стало быть, сотрудничать он не собирается. В лучшем случае, он не покажет на Игоря, чтобы до контрразведки не дошли сведения о его интересе к золоту. Но не исключено, что верные присяги и воинскому долгу он поедет в гестапо. За мелкие игры с золотом строго не накажут, могут понизить звание или отправить на фронт. Как и в СССР, золотовалютные операции населения в Германии были вне закона. И отсюда вывод. Майора надо убить. Здесь, сейчас и желательно ножом. Досадно только, что Игоря вместе с майором видели несколько человек. Ефрейтор в приемной, постовые на воротах. Одно и то же описание унтер-офицера, присутствовавшего на складе и на явочной квартире агента, сданного радистом, подарок для гестапо. «Я знаю, о чем вы подумали, унтер», — заявил майор. «Убить меня решили. Вы же почти раскрылись. Я отказываюсь сотрудничать с теми, кого вы представляете, по другой причине. Меня переводят по службе в Германию. Родственник поспособствовал. Какой тогда смысл?» «И куда же, если не секрет?» «На равноценную должность. Однако местечко — глухомань. Остров — Узедом». Услышав об этом острове, Игорь замер. Майор то ли в самом деле не знает, куда его переводят, то ли прикидывается дурачком. На этом острове есть ракетный полигон и населенный пункт Пенемюнде, где конструктор штурмбанфюрер СС Вернер фон Браун работал над своими ракетами В-1 и В-2. Полигон на северо-востоке Германии был создан в 1937 году и располагал самой большой в Европе аэродинамической трубой. На острове находились стартовые позиции для испытаний Фау-1 и Фау-2. Но если Фау-1 была самолетом-снарядом, который английские летчики-истребители научились сбивать, то Фау-2 была первой баллистической ракетой. Первый старт ее был осуществлен 3 октября 1942 года. Ракета достигла высоты 80 километров. В первой половине 1944 года был произведен ряд пусков с увеличенным запасом топлива и пролонгированным до 67 секунд временем работы двигателя. В итоге ракета достигла высоты 188 километров. По расчетам Брауна, его детище могло достигнуть Лондона за 6 минут, оставаясь абсолютно неуязвимым. Это была первая в мире реально действующая баллистическая ракета на жидком топливе. После разгрома Германии американцы вывезли Брауна и часть его сподвижников-инструкторов в США. Под руководством Брауна с опорой на разработки В-2 были созданы такие ракеты, как «Юпитер», «Спутник Эксплорер», ракетоноситель «Сатурн» и космический корабль «Аполлон». Сама ракета Фау-2 имела неплохие показатели. При длине 14 метров она весила без малого 4 тонны и могла нести боезаряд в 750 килограммов на дальность 320 километров. Ракеты выпускали на подземном заводе Миттельверке, и к январю 1945 года мощность завода достигла 900 штук в месяц. Но было уже поздно, советские союзнические войска ступили на территорию Германии. Последний пуск ракеты под заводским номером 4299 состоялся 14 февраля 1945 года. Под землей располагался и завод по выпуску сжиженного кислорода, служащего на ракете окислителем. О разработке ракеты в 1941 году Москву информировал советский агент Вилли Леман. Польская разведка по заданию своего правительства в изгнании, располагавшегося в Англии, тоже вела работу в Пенемюнде. Задача облегчалась тем, что часть населения Узедома составляли поляки. Остров на Балтике был фактически на границе Германии и Польши. Кроме того, на подземных заводах использовали труд заключенных концлагеря Дора, который находился на склоне горы Конштайн, среди которых поляков было значительное количество. Первоначально Москва не придала большого значения работам по производству ракет в Германии. У нас уже были твердотопливные ракеты ГБМ-13. Кроме того, первые самолеты-снаряды Фау-1 большого впечатления на военных не произвели. Сбивались они просто. Правда, узнали это ценой жертв среди пилотов. Стоило подобраться к самолету снаряду поближе и обстрелять его, как боезапас детонировал, и пилот истребителя погибал. Способ уберечь летчиков от гибели нашли быстро. Пилот истребителя подводил свой самолет вплотную, крыло под крыло, и толкал Фау-1 вверх. Гироскоп на ракете не мог выправить положение, ракета отворачивалась от цели и взрывалась на земле. Кроме того, для пуска Фау-1 на земле строились длинные направляющие стали и железа, и перенаправить ракету Фау-1 на другую цель было невозможно. Когда Москва стала получать через англичан информацию о пусках конкретных ракет с их характеристиками, там этим заинтересовались. Но время было упущено. Англичане располагали значительно больше информации, поставленной поляками, но с Москвой делиться не желали. Гитлер в полной мере тоже не оценил Фау-2. Он выделял деньги и интересовался только теми проектами, которые давали немедленную отдачу. Проект реактивных истребителей Мессершмитта и Хенкеля шел со скрипом, а проект атомной бомбы был и вовсе заморожен. Баллистические ракеты могли бы быть запущены в производство значительно раньше, но этому помешали два обстоятельства. Британский ВВС, опираясь на данные разведки, 17 августа 1943 года совершили налет на Пенемюнде. 597 бомбардировщиков «Ланкастер» и «Галифакс» сбросили на остров 1000 фугасных и зажигательных бомб. Немецкие ПВО смогли сбить только 47 самолетов. Конструкторский центр тоже понес большие потери. Погибли 735 человек, под руинами остались ведущие специалисты, главный конструктор двигателей доктор Вальтер Тиль. Генерал-полковник Ешоннек, отвечающий за ПВО района, покончил с собой. Серийный выпуск остановился на полгода. Второй удар по конструкторскому бюро Брауна, как удар ножом в спину. В марте 1944 года ведомство Генриха Гиммлера арестовало фон Брауна и инженеров Риделя и Гротрупа. Это были игры спецслужб, грызня между собой, и только после вмешательства Гитлера арестованных освободили. В общих чертах Игорь о Фау-1 и Фау-2, острове Узедом, знал и уже сейчас прикидывал вполне реальные перспективы. Но он понимал, что на майора полагаться нельзя. Тот мог подписать любую бумагу о сотрудничестве и регулярно брать деньги, ничего не давая взамен. Однако и упускать такую возможность было нельзя. «Узедом?» «Не слышал. Наверное, дыра». Игорь сделал безразличное лицо. И неожиданно, выхватив из кармана нож, щелкнул выкидным лезвием и приставил его к шее майора. «Ты думаешь, что умнее других? Дурака валяешь? Думаешь, я не знаю, что на острове стартовые позиции ракет и подземный завод по их производству?» Он увидел, как побелело от страха лицо майора и решил додавить. «А имя фон Браун тебе ни о чем не говорит? Правой рукой у него некий доктор Вальтер Тиль. Однофамилец твой? Скорее родственник, продвинувший тебя на этот остров. Еще будешь мне про глухомань рассказывать? Не захотел сотрудничать за деньги, будет работать за жизнь». «Хорошо. Давайте поговорим. Мы же цивилизованные люди. И уберите нож, меня это нервирует». Игорь нажал кнопку, убрал лезвие и спрятал нож в карман. «Склонить офицера к сотрудничеству через запугивание недорогого стоит. Майор быстро найдет выход из ситуации». Игорь не исключал, что, приехав на Узедом, майор поговорит с могущественным родственником, к нему приставят охрану, и черта с два тогда приблизишься к нему даже на сотню метров. Или выкинет другой фортель, собьет его самого машиной, объяснив это невнимательностью самого унтера, внезапно появившегося на дороге. Игорь имел лишь подготовку войскового разведчика, а во время нее не учили вербовать клиентов из стана врага. Взять в плен, находясь в поиске, допросить, выпотрошив до дна, не гнушая жестких мер. Это было. Этому учили. Но одновременно Игорь понимал, что нож – это не средство убеждения. Майор может согласиться из страха, а как только Игорь уйдет, сообщит в контрразведку. Значит, надо нащупать болевую точку, слабое место. На левой руке майора Игорь видел обручальное кольцо. Если он примерный семьянин, да еще имеет детей, то обязательно среагирует на угрозу в отношении их. «Франц, вы ведете себя неразумно. Если мы знаем о готовящемся наступлении на русском фронте, о вашем родственнике в Узедоме, то неужели вы рассчитываете, что мы не узнали о вас и о вашей семье поподробнее? Скоро, через считанные дни, начнется наступление вермахта, и Гитлер потерпит сокрушительное поражение. А потом Красная Армия будет только наступать. Сначала освободит свои земли, потом Польшу и другие европейские страны, и войдет в Берлин. Германия капитулирует. Если вам удастся выжить в этой мясорубке, где вы будете прятаться? Чем кормить семью?» Глаза Франца расширились от удивления. Так далеко вперед он не заглядывал, да и будущее виделось ему более радужным. Вермахт на подъеме, прибывает новая техника, тигры, пантеры, фердинанды. Да, были две неудачи под Москвой и в Сталинграде. Так в какой военной кампании их не бывает. Тактические поражения, не более. Но этот унтер слишком много знает. Да и не унтер он вовсе. Небось имеет звание не ниже гауптмана. Франц решил согласиться на предложение унтера, но никаких бумаг не подписывать. Если он говорит правду, и вермахт под Курском потерпит поражение, тогда будет другой разговор. Или не будет, и майор переезжает в глубокий тыл, в Германию. Туда русские, если и придут, то не скоро. «Вы меня убедили, Гюнтер. Как будете платить? И что я должен делать?» «Деньги будут в английских фунтах». У майора в душе вспыхнула радость. «Не русский разведчик, унтер, английский». «Ну так это совсем другое дело. Цивилизованная нация. Ее колонии разбросаны по всему миру. Фунт – валюта серьезная, в любой стране примут». «Я согласен», – кивнул майор. «Не торопитесь. Вы уезжаете завтра?» «Нет, завтра я буду сдавать дела своему сменщику. Гауптман уже прибыл. А уеду послезавтра, машиной». «Отлично. Заберете меня с собой». Майор дернулся. «Напишите в моей солдатской книжке о переводе, поставьте печать. У вас же может быть денщик или другое лицо при себе. А иначе вы потеряетесь. Британии не хотелось бы такого исхода. Надеюсь, вы в курсе, что Фау-1 бомбят Лондон». «Конечно. Доктор Геббельс об этом только и трубит. С вашим переводом на острова могут быть проблемы. Это режимный, особо охраняемый объект». «Я понимаю. Надеюсь, родственник поможет?» Они договорились о встрече послезавтра утром. Игорь должен был ждать Франца на выезде из города на КПП. Майор высадил Игоря в центре, развернулся и уехал. Некоторое время Игорь смотрел ему вслед. На свою базу поедет или в гестапо. Сделав круг по городу, Игорь проверил, нет ли за ним хвоста. И, успокоившись, отправился в дом Федора Петровича, доложил капитану о встрече. «Самовольничаешь? На твой счет радиограмма была. Отдел отстранить. А ты в Германию собрался с этим фрицем». «Он не фриц, а Франц». «Не цепляйся к словам. И что это за остров такой? Не слыхал никогда». «На Узедоме конструкторский центр, завод по производству ракет и стартовые площади для Фау-2. Полагаю, нашим было бы очень интересно получить какие-либо данные». «Об этих ракетах Гитлер говорил, что готовят оружие возмездия». «О них». «Тогда игра стоит свеч. Но смотри, я официально тебя отстранил, с майором ты едешь на свой страх и риск. Раздобудешь что-нибудь стоящее, тебе все простится. В противном случае я тебе не завидую. Сам знаешь, в разведке вход рубль, а выход два». «Не пугай. Лучше условимся о связи». «Рации нет, а и была бы, не дал. На встречу к тебе приехать не смогу, нет должных документов. Да и на остров меня не пустят». «Как же быть?» – растерялся Игорь. «Без связи разведчик – пустое место». «Попробую передать по своим каналам в центр, что ты отправился с майором на Узедом. Но как они связь будут налаживать, не представляю». Игорь попал в щекотливую и опасную ситуацию. Случись неудача, его обвиняв в самовольстве, неподчинении приказам командования. Отсюда вывод – в лепешку расшибиться, но достать какие-то сведения и передать в центр. Тогда пожурят, но все обойдется. Весь следующий день Игорь был как на иголках. Свою солдатскую книжку он отдал майору. Сделать запись и поставить печать, пока она у него на руках. Рано утром, когда заря еще только-только появилась на востоке, Игорь попрощался с капитаном и отправился на КПП. Найдя разрушенный дом, откуда КПП был виден как на ладони, он пробрался в него и залег. Решил понаблюдать. Если майор доложил о вербовке в контрразведку, самое удобное место, где его Игоря могут взять, это КПП. Но солдатам караула не могут поручить захватить его. Обязательно пришлют хотя бы пару гестаповцев или фельдполицаев. У жандармов или ГФП форма другая, а гестаповцы могут быть одеты в гражданское. Кроме того, дорога проходит рядом с домом, где Игорь устроил наблюдательный пункт. Если майор поедет и не один, видно будет. По случаю комендантского часа улицы пустынны, ни машин, ни людей. В 8 утра приехал грузовик, и из него выпрыгнули трое солдат в армейской полевой форме. Трое из ночного караула забрались в кузов, и грузовик уехал. Это уже хорошо. Засады нет. Теперь не пропустить бы майора. Прошел час. Еще один. Через КПП проезжали редкие машины, проходили селяне, несущие на рынок овощи и фрукты на продажу. Наконец, в конце квартала показалась знакомая легковушка. Игорь выбрался из развалин дома и остановился на тротуаре. За рулем машины сидел майор. Его «Опель-капитан» подкатил к Игорю. «Простите, задержался. Вы управлять машиной умеете?» «А как же?» «Садитесь за руль. Дорога долгая, будем меняться. Держите солдатскую книжку». Игорь открыл ее, полистал. Есть запись о том, что он убывает к новому месту службы, номер приказа, печать. Он убрал документ в карман и тронул легковушку с места. У КПП машину остановили. Солдат бегло проверил документы и ткнул рукой в кофр на заднем сиденье. «Что там?» «Личные вещи, солдат. Проезжайте». Шоссе от Минска в сторону Польши и идущее дальше, в Германию, немцы отремонтировали. Не автобан, конечно, но 70 километров «Опель» держал легко. Через каждый километр встречались постовые, а у мостов – пулеметные гнезда. Немцы опасались диверсий и нападения партизан. Франц приоткрыл окно и затянулся сигарой. «А вы смелый человек, Гюнтер, или как вас там на самом деле? Не побоялись прийти?» «Исчезни я, и у вашей семьи были бы большие проблемы». «А нельзя ли...» — майор потер пальцами. Жест был международный и понятный всем без перевода. Перед уходом Игорь выпросил у капитана несколько английских фунтов. Они лежали в правом нагрудном кармане. В карманах брюк находились рейхсмарки, полученные от майора. Не глядя, Игорь вытащил одну купюру и протянул ее майору. «Успокоились?» Майор поглядел 50 фунтов на свет, потер... Только что на зуб не попробовал. «Не извольте беспокоиться, настоящие. В отличие от тех, что печатают в рейхе, рублей, долларов, фунтов». «Вы и об этом знаете?» – поразился майор. «Британские спецслужбы всегда были на высоте, гермайор», – покачал головой Игорь. «Да-да, не сомневаюсь». Больше о делах они не говорили. «Опель» поглощал километр за километром, и вскоре они въехали на польские земли. Игорь невольно сравнивал населенные пункты в Польше и СССР. На землях польских воеводств разрушений почти не было, в отличие от советских городов и деревень. Сопротивление польской армии не продлилось и 3 недель, а зачем немцам бомбить и обстреливать то, что и так уже сдалось? Уже на польской стороне, в каком-то городке, они зашли в ресторан. Польский официант был угодлив и предупредителен. Но что Игоря удивило, так это обширное меню и богатая винная карта. Но он позволил себе лишь кружку пива за обедом, хотя майор пил польскую настойку. Пока они добирались до германских земель, 2 ночи они провели в придорожных гостиницах. Польшу пересекли по диагонали, майору нужно было на Балтийский берег.